Они выходят на раскаленную улицу. Первую фотографию счастливого семейства делает доктор Гупта. Он слегка передержал ее в проявителе, но лица вполне узнаваемы. Гоголя, правда, не видно в ворохе пеленок. Он спит на руках усталой матери. Похудевшая и осунувшаяся Ашима стоит на ступеньках больницы, глядя прямо в камеру, щурясь на яркое солнце. Рядом, чуть из-под лобья, улыбается ее муж с чемоданом в руках. Позже он напишет на обороте фотографии: «Гоголь выходит в мир». Первый дом Гоголя – маленькая меблированная квартира в 10 минутах ходьбы от Гарварда и в 20 от Массачусетского технологического института. Она расположена на первом этаже трехэтажного дома, покрытого штукатуркой розового цвета, с небольшим участком, обнесенным невысокой оградой. Шиферная крыша, пепельно-серая, под цвет уличного асфальта. С одной стороны улицы, около счетчиков, постоянно припаркована вереница машин. На углу располагается небольшой магазинчик старой книги. Чтобы зайти в него, надо спуститься на 3 ступеньки вниз. Через дорогу ловчонка, где продают газеты, сигареты и яйца, и всегда пахнет плесенью. К неудовольствию Ашимы на полке там всегда сидит пушистый черный кот, и его никто не гонит на улицу. Больше магазинов поблизости нет, только ряды одинаковых, крытых шифером домов, похожих как близнецы и различающихся лишь цветом штукатурки — голубой, сиреневой и светло-зеленой. Сюда 18 месяцев назад, холодным и темным февральским вечером, Ашок привез Ашиму прямо из аэропорта Логан. Ашима, совершенно разбитая после многочасового перелета, выглядывала в окно такси, тщетно пытаясь различить хоть что-нибудь, кроме куч снега, сваленного вдоль обочин, и в свете фонарей, напоминающего груды голубоватого битого кирпича. А утром, надев сандалии на шерстяные носки Ашока, она вышла на крыльцо, где от пронизывающего холода у нее сразу же свело челюсти и заслезились глаза, и, наконец, увидела Америку. Безжизненные деревья с покрытыми инеем ветвями, собачьи испражнения и желтые разводы мочи на сугробах, и ни души на улице. Их квартира представляет собой анфиладу из 3 комнат без коридора. Сначала идет гостиная с 3-створчатым окном, выходящим на улицу, потом проходная спальня, в дальнем конце — кухня. Это совсем не то, чего она ожидала. Совсем не похоже на особняки из фильмов «Унесенные ветром» или «Семь лет желания», которые они с кузенами и кузинами смотрели в кинотеатрах «Маяк» и «Метро». А в этой квартире зимой из окон тянет ледяным холодом, а летом становится невыносимо жарко. Окна с толстыми стеклами занавешены унылыми темно-коричневыми шторами. В ванной даже водятся тараканы, по ночам вылезают из щелей между кафельными плитками. Но Ашима не жаловалась. Свое разочарование она держала при себе, не желая обижать Ашока и расстраивать родителей. Наоборот, в своих письмах домой она расписывает прелести американской жизни. Плита у нее 4-конфорочная, а газ подается круглые сутки без всяких ограничений. Горячая вода прямо-таки обжигает, а холодную можно пить сырой, она совершенно безопасна. 2 верхних этажа занимают их домовладельцы, чета Монтгомери, профессор социологии Гарвардского университета и его жена. У них 2 дочери, Эмбер и Кловер, 7 и 9 лет. Их длинные почти до пояса волосы вечно растрепаны и никогда не заплетаются в косички. В теплую погоду они часами играют во дворе, качаются на шине, приделанной цепями к суку единственного на их крошечном участке дерева. У профессора, который сразу попросил их обращаться к нему Алан, а не профессор Монтгомери, рыжая всклокоченная борода, сильно старящая его. Ашима с Ашоком видели, как он разгуливает по территории университета в дырявых джинсах, протертой на локтях замшевой куртки с бахромой и резиновых шлепанцах. В Индии велосипедные рикши лучше одеваются, чем профессора в Америке. У Монтгомери есть старый Volkswagen Universal, тускло-зеленого цвета, облепленный со всех сторон стикерами с лозунгами типа «Долой власть богатых», «Миру мир», «Бюстгальтер — это зло», «Тебе не наплевать на меня» и тому подобном. В подвальном этаже имеется стиральная машина, и хозяева разрешают Ашиме ею пользоваться. Кроме того, Ашоку и Ашиме прекрасно слышен работающий в гостиной Монтгомери телевизор. Однажды апрельским вечером они сквозь потолок услышали об убийстве Мартина Лютера Кинга, а совсем недавно точно так же узнали, что убит сенатор Роберт Кеннеди. Иногда во дворе Ашима сталкивается с женой Алана Джуди. Как правило, это происходит, когда они развешивают выстиранное белье. На Джуди неизменные синие джинсы, которые летом она обрезает как шорты, и ожерелье из маленьких ракушек. Красный шар, завязанный узлом на затылке, украшает тонкие соломенного цвета патлы, точно такие же, как у ее дочерей. 3-4 раза в неделю Джуди отправляется в Сомервиль, где она трудится в какой-то организации, занимающейся вопросами женского здоровья. Узнав, что Ашима беременна, Джуди горячо поддержала ее решение кормить ребенка грудью, но не одобрила намерение рожать в официальном медицинском учреждении. Сама Джуди родила обеих дочек дома с помощью акушерок из своей организации. Иногда Джуди и Алан уходят в гости или в ресторан, а Эмбер и Кловер остаются дома совсем одни.